Глава 12. Блеск сокровищ в краснолунном свете. Небо прояснилось неожиданно резко. Занавесом разошлись по сторонам полные снегом облака, открыли луну, тяжелую, красную, как кровь. Потянулись под ноги длинные тени от дома и ворот. Над головой вспыхнул фонарь. «Кто там?» — раздалось с высокого крыльца. «Это я, Яна. Пришла ключи от машины отдать». «А, сейчас открою». Скрипнули ступени. Прохрустел под ногами снег. Замок оглушительно щелкнул, отпираясь. Из-за открывшейся двери выглянуло приветливое лицо Романа. «Привет. Не стоило так беспокоиться». Он внимательно посмотрел на прояснившееся небо, на непривычно алую и полную луну. «Красиво, правда?» Яна тоже взглянула наверх. Красный диск, опоясанный розовой дымкой, навис над головой, будто бы слишком низко. «Возьми». Протянула она ключи. «Большое спасибо. Даже не вспомнил про них, пока ты не написала. Решил бы, что не в кафе потеряла, в другом месте. Ведь уверен был, выходя, что они в кармане, рядом с телефоном». Роман улыбнулся. «Слушай, может, зайдешь ко мне поужинать? Только ничего такого не подумай. Мне просто жена друга, что занимается корпоративами, целую коробку лишней еды передала. У них из-за эпидемии в последнюю минуту несколько человек на праздник не пришло. В итоге у меня там 4 порции вкуснейшего ужина стоит». Он кивнул себе за спину. Из открытой двери и правда тянуло салатами и мясным. «Заходи, поешь и домой пойдешь. Я тебе надоедать не буду». Желудок предательски заурчал, и Яна сдалась. Она прошла во двор, потом поднялась по ступеням в прихожую. Дом Романа был обставлен и отделан современно и дорого. Радушный хозяин провел ее на просторную кухню, где с экрана огромной плазмы вещали новости спорта. На столе были разложены пластиковые контейнеры с едой. На белом пластиковом подоконнике ютился ноутбук. «Садись». Роман указал Яне на угловой диван, и она опустилась туда. Поставил перед гостьей тарелку. «Выбирай, что нравится». «Спасибо». Яна положила себе пару ложек оливье и зацепила вилкой ветчинный рулетик. Роман сел напротив. Взял нарезку, зелень, хлеб и сложил замысловатый бутерброд. Спросил, улыбаясь. «Может, вина?» Пододвинул гостье пустой бокал, один из двух. «Нет, спасибо», — отказалась Яна. «Я бы лучше чаю выпила». «Чаю так чаю». Роман поднялся, достал с полки две кружки и коробку с чайными пакетиками из новогоднего ассорти набора. «Какой тебе? Черный или зеленый? С чабрецом или с бергамотом?» «Просто черный есть?» «Есть. Сахар класть?» «Пару ложек». Себе он налил с чабрецом. Запах окутал кухню, мешаясь с ароматами салатов и мяса, приготовленного в специях на гриле. Красная луна нетерпеливо глянула в окно из-за спутанных веток дерева. Яна отхлебнула из кружки. Чай заварился до горечи крепко. Слишком горько, неправильно. И комната тут же заплясала перед глазами. Все закачалось, размылась пятнами. Поплыло. Вот же дура, зачем согласилась на этот ужин? Никогда же не чувствовала себя рядом с ним спокойно. Стала последней мыслью перед тем, как потерять сознание. В себя она пришла в полной темноте. Яна попробовала двинуться. Все тело ломило. Похоже, ее сбросили сюда, как мешок, с довольно большой высоты. Провела рукой по полу. Под ладонью бетон исходил холодом. Подвал. Она медленно села, потерла рукой голову. К пальцам липла. В мыслях всплывало очевидное. Как еще это могло закончиться? За ней ведь охотились. И здесь, в острове, был лишь один человек, проявляющий к ней слишком навязчивый интерес. Роман, конечно. Над головой пронзительно скрипнуло. Нарисовался на черном фоне оранжевый квадрат открывшегося люка. В нем очертился силуэт Романа. «Ты инквизитор?» — спросила Яна в лоб. «Да», — звякнула льдом в ответ. «Стоило догадаться. И почему ты раньше меня сюда не посадил? Чего ждал? Пирамидки эти дурацкие строил?» «Тебя тяжело было вычислить. Я сомневался, вдруг ты все-таки не ведьма. Из-за расползающегося портала здесь все фонит ненужной магией. Трудно было определить». Роман устало вздохнул. «А когда я понял, что ты — это ты, ждал лишь краснолуния». «Зачем ждал этого краснолуния? Что это такое?» Яна оттянула разговор. Так обычно делали жертвы маньяков в детективных сериалах. К ним приходила помощь. А к ней? «Это лучшее время, чтобы уничтожить ведьму наверняка. А заодно и пробить основательную дыру в соседний мир. Этот колдовской рассадник. Рассадник греха и зла». Глаза Романа, обычно спокойные и приветливые, сверкнули фанатично. «Там для меня много работы». «Он не может пройти в волшебный мир через портал, открыв проход с помощью диска, как она». «Конечно, не может. Он ведь вроде и не маг. Пытается проломиться силой». «Вот же». Яна нащупала в кармане телефон. «Ты же понимаешь, что тебе это с рук не сойдет. Мы нашли твой артефакт в самолете». «Я в курсе. В нем уже не было нужды. Я специально не стал менять разряженный на новый, чтобы меня не отследили. Лишняя возня. Все принадлежности для уничтожения ведьм у меня с собой. Они хранились тут, в острове, надежно спрятанные. Только меня и ждали». Он заметил, как она прикоснулась к смартфону. «Если ты надеешься связаться с кем-то, не выйдет. В подвале нет связи. Поэтому я тебе телефон и оставил». «Что конкретно ты собираешься сделать со мной?» Яна должна была выяснить точно. «Сжечь под благословенным сиянием красной луны. Мы так всегда с ведьмами поступали и поступать будем», — прозвучал удручающий ответ. «Ты станешь пеплом, а исторгнутая тобой сила напитает мои артефакты. Прекрасный исход». Когда крышка с грохотом захлопнулась, Яна решила все же проверить. Вдруг связь есть, хоть какая-то. Но нет, ничего. В уголке экрана смартфона опасно мигал красный контур. Аккумулятор вот-вот и сдохнет. Связи нет, но еще жива магия. Яна быстро набрала 3 семерки, и, о чудо, потянулись во мраке длинные гудки. А потом Вик ответил. «Привет. Ты в порядке?» И Яна сказала. «Нет, я в подвале Инквизитора, в острове. Это Роман, мой сосед из дома номер 7 по Корабельной улице. Он собирается меня сжечь. Сообщи, пожалуйста». Телефон предательски погас в самый ответственный момент. И Яна снова осталась одна в черной пустоте. В голову лезли мысли о Поле. Неужели они больше никогда не увидятся? Нет, она не сдастся так просто. Не позволит какому-то безумцу разрушить ее жизнь. Яна поднялась на ноги и перемерила шагами свою тюрьму. Выставленные перед собой ладони каждый раз натыкались на равнодушный бетон. Вдруг над головой вновь открылся люк, и голос Романа прозвучал почти неузнаваемо. «Вот и все. Я подготовил артефакты, впитывающие колдовскую силу. Мне она еще пригодится. Своей-то нету. А вот тебе уже ни к чему магия. Пора заканчивать с этим». В подвал упало что-то металлическое и тут же растеклось по сторонам клубами едкого газа. Яна попыталась закрыть рукавом нос и рот, но ничего из этого не вышло. Ее усыпили, а потом бездыханную достали из подземной тюрьмы и поместили на кресло в центре комнаты, связанную. Яна очнулась в полумраке, наполненным призрачным светом тяжелых камней, разложенных вокруг нее по периметру незнакомой комнаты. Все камни соединял начертанный мелом сложный символ, незнакомый. Роман стоял в дверном проеме, неузнаваемый, безумный, бледный, буравил отрешенным взглядом. «Зачем ты это делаешь?» — спросила Яна, собравшись с духом и изо всех сил заставляя себя не паниковать. «Ты же нормальный, цивилизованный человек. Жечь ведьм в век прогресса, ты серьезно?» «Прогресс — главный источник разврата и искушений, источник зла», — так всегда говорил мой отец. А он не мог ошибаться. «Почему не мог?» Яна не придумала пока, как будет спасаться. Но нужно было как минимум и дальше тянуть время. «Потому что твердо знал, где добро и где зло. И ты зло, ведьма». «Да, фанатик. Похоже, переубедить не получится». Яна прислушалась к собственным ощущениям и звукам с улицы. Ей показалось, что где-то не слишком далеко снег скрипит под чьими-то ногами, и глухие монотонные удары сопровождают каждый из незримых шагов. «Что плохого сделали ведьмы лично тебе?» — продолжила Яна, заметив, как пульсирует свет в рожках витиеватые люстры, чуть покачивающиеся под потолком. «Само ваше существование есть бред», — заученно отчеканил Роман. «Но сейчас это не главное». «А что главное?» Яна попыталась ухватиться за ниточку. «Главное?» Роман загадочно ухмыльнулся. «Главное... это золото». «Какое еще золото?» Яна потеряла в его словах остатки смысла. «Золото». Роман подошел к ней, вынул из кармана кольцо широкого скотча и заклеил ей рот. «Молчание, золото. Вот так, да». Казалось, вид связанной пленницы, доставляет ему наслаждение. Он даже напевать начал. «Аура абскандито, золото спрятано, золото сокрыто, но не для меня. Осталось немного», — улыбнулся сам себе. «Дата смерти минус дата рождения и вуаля». Спохватившись, палач окинул свою жертву злым взглядом и бросил сердито. «Все, разговор окончен. Гори, ведьма! Гори!» Он исчез за дверью, но, не успев затворить ее за собой, тут же вернулся обратно. Вдвинулся в комнату спиной как-то неестественно и неуклюже. Поднял руки. «Только попробуй шевельнуться!» Прозвучал в тишине до боли родной голос, совершенно нежданный в сложившейся ситуации, но... «Аня?» Я на глазам своим не поверила. Это действительно была Аня. А в руках ее было ружье. «Ты жива там?» — поинтересовалась подруга, продолжая держать Романа на мушке. «Карабин вот новый купила. Все думала, зачем? Леса у нас тут тихие. Оказалось, не зря». Аня спиной приблизилась к стулу, не глядя, быстрым движением сорвала с губ пленницы скотч. «Я очень этому рада», — выдохнула Яна, но расслабляться пока было рано. Дом содрогнулся, как при землетрясении. Лампы отчаянно замигали и затрещала в пластиковых коробках проводка. «Куда его можно засунуть?» — кивнула Аня в сторону застывшего столбом Романа. «Чтобы запереть. Чтобы отвязать тебя спокойно и основательно, мне придется отложить оружие, так что...» Роман тоже это понимал. И стоило Ане на секунду отвлечься и посмотреть на Яну, как Роман вмиг вышел из оцепенения, резко рванулся вперед и с рычанием вцепился в ствол карабина. «Вам меня не остановить!» — прошипел сквозь стиснутые зубы. «Вот урод!» — выругалась Аня, изо всех сил пытаясь оттолкнуть его. «Отвали от меня! Держись!» Яна дернулась, но путы сдержали. Упаковочный скотч, намотанный на ее руки и ноги в несколько слоев, затрещал, вытянулся, но не поддался. Проскочили в воздухе рожденные яростью магические молнии. И новые раскаты невидимого землетрясения вторили им. На потолке люстра качалась, как бешеная. Скрипела мебель. Пол ходил ходуном. Когда Роман прижал Аню, мертвой хваткой вцепившуюся в карабин, спиной к стене, а Яне удалось подняться вместе с прикрученным к спине рукам и бедрам стулом, что-то прорвалось внутрь дома. Что-то. Яна сначала даже вскрикнула от неожиданности, но потом узнала. «Вик!» Это действительно был Вик. Хоть прекрасный облик, порожденный чарами, и покинул его. Теперь он выглядел жутко, как оживший мертвец из фильмов про зомби. Впрочем, он всегда таким и был. Ожившим мертвецом. Отодрав Романа от совершенно обалдевшей Ани, Вик швырнул его на пол и навис над перепуганным инквизитором, сверкая жутким оскалом оголенных зубов. «Не смей их трогать! Никогда! Слышишь?» Рухнула и разбилась люстра, погрузив все во мрак. Лишь мерцали кристаллы во тьме, и проводка искрила все сильнее. И светились глаза Вика. Аня, быстро придя в себя, закинула за спину карабин, вытащила из кармана складной ножик и кинулась освобождать Яну. Развязала, обняла. Яна стиснула подругу в объятиях, сдержалась, чтобы не всхлипнуть. «Спасибо». «Ну все». Аня ободряюще похлопала ее по спине. «Это твой друг пришел ко мне и сказал, что тебе нужна помощь. А говорил, за кольцо не можешь заступить». Она посмотрела на Вика. «Он жив хоть?» — поинтересовалась с беспокойством, взглянув на Романа. «С полицией-то нам разбираться придется». Вик медленно отошел от лежащего на полу бездыханного тела. Инквизитора покрыла толстая корка льда. «Жив. Я его обездвижил водой до прихода ведьм». Вик повернул к Яне свое почти неузнаваемое лицо. Улыбнулся, но, вспомнив о разрушенных чарах, тут же отвернулся, закрылся руками. «Не смотри на меня, пожалуйста». Яна подошла, тронула его за холодный рукав. «Почему?» «Не хочу, чтобы ты видела меня таким. Пришлось продираться через круг силой, идти напролом. Вообще не думал, что смогу. И защитная магия содрала с меня большую часть морока. Прости, что тебе пришлось смотреть на все это». Он не договорил, потому что Яна обняла его. Стиснула крепко, не боясь и не чураясь мертвенного холода, посиневшей кожи и клочьев тины в обледеневших волосах. «Все нормально. Спасибо, что помог». Снаружи раздались голоса. Хлопнула входная дверь, прозвучали шаги. В комнату вошла Эльвира в сопровождении пары ведьм. Поинтересовалась взволнованно. «Мы опоздали?» «Да», — Яна указала на Романа. «Вот инквизитор». «Помнишь Изворского?» — спросила у Эльвиры одна из ее соратниц. «Лет 20 назад поймали его и думали, что последний. Этот похож на него немного». «Похож», — согласилась вторая незнакомая ведьма, явно самая старшая из троицы. «Возможно, родственник». «Ладно, разберемся». Эльвира сосредоточенно оглядела треснувшие половицы и тлеющие в углу обои. «Для начала нужно стабилизировать магический фон, иначе тут все либо на воздух взлетит, либо под землю провалится». Яна вытянула ноги, зажмурилась. В печи трещали поленья, и пляска огня дергала протянутые по половицам длинные тени. Щелкнула кнопка вскипевшего электрочайника, повалил к потолку белый пар. Аня заварила крепкий черный чай, поделилась впечатлениями от случившегося. Открыла дверь бытовки и вижу на ступенях то ли призрака, то ли зомби. Сначала решила, что сериалов пересмотрела, потом про волшебных зверушек твоих вспомнила. «И попыталась стукнуть меня топором», — осторожно продолжил Вик. «Но не достала», — уточнила Аня. «Кто один в лесу живет, тот меня поймет. В итоге я выслушала твоего подводного приятеля и поверила, и побежала спасать тебя от инквизитора, как бы странно все это ни звучало». «Жаль, что в глазах человека, не обладающего магией, я даже при большом старании не могу выглядеть не жутко», — грустно произнес Вик. «Извини, что испугал, но обратиться больше было не к кому. Ты находилась ближе всех к острову. Зная про вашу крепкую дружбу с Яной, Я был уверен, что ты точно ее не бросишь и сумеешь пройти за круг. Прости, что пришлось испугать тебя. Обратился он к Ане. «Ой, да брось!» — отмахнулась та. «Последний раз я реально испугалась, когда в бытовку заскочила бешеная лиса, а дети попытались ее погладить. Вот тогда страшно было. А ты... ты вовсе не страшный, просто заявился слишком неожиданно. И время было позднее. Извини за топор». «А в комитете как про все это безобразие с инквизитором узнали?» — спросила Яна, принимая от Ани чашку горячего чая. «Будешь чай?» — предложила Вику. В доме возле огня он вернул свой первоначальный облик и выглядел лучше обычного. Магия дома питала его, заставляя бледную кожу сиять, а глаза мерцать звездным светом. Яна даже залюбовалась. «Я очень давно не пил чай», — сказал Вик, принимая чашку и согревая об нее руки. «Уже и вкус забыл. В комитет мы позвонили по номеру из объявления. Аня про него вспомнила и показала мне. Она не могла прочесть зачарованные цифры, а я разобрал». «У тебя осталось то объявление?» — удивленно уточнила у подруги Яна. «Я же его сфотографировала. Никак не могла понять, почему ты разбираешь цифры, а я нет. В чем же фокус?» «Потом поняла, что ведьмам видно то, что от обычных людей скрыто», — пояснила Аня. В комнату вошла Эльвира, устало опустилась на диван. Внимательно оглядев присутствующих, произнесла: «Рада, что все остались целы. Комитет приносит свои извинения за несвоевременное вмешательство. Но мы ведь и правда были уверены, что у Германа из Ворского нет последователей». «Кто такой Герман из Ворский?» — спросила Яна. «Глава группы инквизиторов, сбежавших из соседнего мира в начале новой эпохи. Когда у нас тут наступил 20 век, там, в соседнем мире, сильно изменились отношения между магическими существами и людьми. Они научились жить дружно, а инквизиция была объявлена вне закона. Но особо ярые ее представители не собирались сдаваться и продолжали охотиться на ведьм, создавая последним серьезные проблемы. После долгой борьбы Герман Изворский, фанатик и безжалостный убийца, сбежал в наш мир с несколькими приспешниками. 100 лет назад он убил живущую в этом доме дежурную ведьму. Высвободив магию уничтоженной местной ведьмы, он надеялся закрыть портал, чтобы по его следам не пришли ищейки. Но ничего не вышло. Портал не закрылся, и Изворскому пришлось пуститься в бега уже в нашем мире. Коллеги из Китежа пришли к нам в комитет и попросили о помощи. Совместно нам удалось выловить всех соратников Изворского, но не его самого. Он исчез на десятилетия, и мы ничего о нем не знали. В конце 20 века он вернулся в остров, хотел прорваться обратно в свой мир, чтобы снова творить зло, но не вышло. Ищейки выследили его, хоть задержать и не смогли, Изворский живым не дался. Яна только теперь заметила, как сильно изменилось выражение лица Вика. Глаза, привычно яркие, полонились болью. «Я кое-что припоминаю теперь», — сказал он вдруг. Посмотрел на Эльвиру требовательно. «Это ведь вы стерли мне память тогда, когда я погиб». «Мы», — потупила взгляд ведьма. Прости, но мы были уверены, что ты недолго пробудешь духом, ведь изначальной магии в тебе почти не было. Поэтому стерли. Мы ошиблись. Твоя магия после гибели необъяснимым образом выросла в разы. А теперь, когда ты прорвался через круг на помощь к Яне, чары забвения окончательно пали. Все вспоминается, да? Вик кивнул. Да. Мне кажется, мощная магия пришла ко мне от этого странного дома, потом от портала, а потом... Я не знаю, как объяснить. И я не знаю, честно призналась Эльвира. Ты феномен магического мира. Ведь обычно даже самые сильные духи не имеют материального воплощения. А у тебя оно есть. Поразительно. Яна вступила в разговор, желая выяснить самое важное. Хоть и не тактично было спрашивать о чужой погибели, правду знать хотелось. «Твоя смерть связана с Инквизитором?» И Вик подтвердил. «Да. В конце прошлого века я закончил учиться на резчика по камню в местном художественном колледже. Устроился подрабатывать в мастерскую, что была тут, в острове. Ее хозяева прятались от опасных конкурентов и специально снимали неприметный дом подальше от города. Все шло хорошо, но однажды сюда пришел человек и предложил большие деньги за странный памятник. Незнакомец представился Германом, фамилию не назвал. И еще кое-что. Он попросил пойти с ним на болото и помочь принести оттуда старый ящик. Вик побарабанил пальцами по подлокотнику дивана. Тогда многим были деньги нужны, мне тоже. А он пообещал большую сумму. Мы пошли через топи по старой железнодорожной насыпи к древнему кораблю. Сказать по правде, я и не знал, что среди болот хранится нечто подобное. В деревне рассказывали легенду про корабль-призрак, являющийся из трясины заблудившимся путником. Но это звучало, как обычная сказка. И я достал ящик. Мы принесли его в дом, а потом... Потом в дом пришли люди Германа и избавились от лишних глаз и ушей. От нас всех. Вик замолчал. «Дальше можешь не рассказывать, мы поняли», — произнесла Эльвира. «Мне жаль, что мы не смогли прийти вовремя тогда». Яна, в свою очередь, воскликнула. «Сокровища! В ящике были сокровища, да? Все из-за них произошло?» «Я не знаю», — пожал плечами Вик. «Я не видел». Корабль с сокровищами всплывал и в соседнем мире на торфоразработках в Райском. Мне его показывали. И Домна Евстигнеевна, хозяйка имения, к которому ведет портал, говорила, что раньше там сокровища были, а потом исчезли. Потому что Герман их забрал. Я забрал для него, — произнес Вик разочарованно. Это я виноват. Не виноват, — успокоила его Эльвира. Знаешь, почему Изворский выбрал в проводники тебя? Потому что ты, как и Яна, обладаешь магией. У инквизиторов ее нет. Они могут научиться использовать специальные, несложные артефакты, но справиться с древним охранным заклятием и протащить заговоренное золото из мира в мир — это точно не про них. Изворский догадывался, что защитная магия может убить его, как только он прикоснется к сундуку. Поэтому он тебя и подставил. Он был уверен, что, вытянув из трясины добычу, ты погибнешь, приняв на себя всю мощь древнего волшебства. Но все вышло иначе. Магия только сильнее тебя напитала и помогла измениться после смерти, стать не простым духом, а чем-то большим. Вот только куда наш общий враг дел добытые сокровища потом? При аресте из Ворского их не обнаружилось. «Припрятал для своего потомка и последователя», — уверенно объявила Яна. Ее глаза торжествующе сияли. Куски мозаики, казавшиеся раньше нелепыми и несопоставимыми, сложились в одно целое. Роман, его сын, он сам мне об этом сказал. Не напрямую, но довольно доходчиво заявил, что продолжает отцовское дело, а еще... Она поднялась и направилась к двери. Вик на странном надгробье, что заказал Изворский при первой встрече, было написано «Аура абскандито». «Да, я вспоминаю что-то подобное», — донеслось в подтверждение. «Ауро абскандито?» — удивленно вскинула брови Эльвира. «Похоже на какую-то коряво составленную фразу на латыни. Что-то типа «скрытого золота». Давно я латынь учила, могу и ошибаться». «Да нет, примерно так и есть». Яна бросилась к дверям. «Идемте же, я вам кое-что покажу». Она направилась во двор под сень раскидистой ели. Даже куртку в попыхах надеть забыла. Остальные вышли следом. «Могила! Точно!» — вспомнила Аня. «Ты ведь ее мне показывала!» «Ага!» — Яна хлопнула ладонью по гладкому камню. «Золото здесь, под памятником! Я уверена в этом!» «За лопатой сходить?» — скептически поинтересовалась Аня. Подошли ведьмы из комитета, те, что явились с Эльвирой. «Не нужно лопаты». Вик присел рядом с надгробием и сосредоточенно провел ладонью под буквами. Надавил, и передняя часть плиты отошла, открыв взглядом выточенные из камня кнопки с цифрами. «Этот памятник, по сути, сейф. Вот только шифра от него я не знаю». «Роман проболтался про смерть и рождение», — вспомнила Яна. «Нужно вычесть даты». «И получится 33». Вик нажал на тройку. Раздался тихий щелчок, после чего кнопка вернулась на место. Он нажал второй раз. И памятник развалился на четыре части, открыв под собой прямоугольную черную дыру. Яна посветила в нее фонариком смартфона. «Вот оно! Золото!» «Фонит-то как!» — нахмурилась Эльвира. «Ничего себе! Теперь понятно, откуда такая нестабильность. Сокровища принадлежат соседнему миру. Их нужно как можно быстрее туда вернуть, и только после этого браться за починку и настройку портала». Впереди их всех ожидало еще много важных дел, тяжелой работы и хлопот, а Яна вдруг почувствовала, что устала. Хотелось отдохнуть и выспаться, забыться, лечь в постель, чтобы не думать ни о чем. Чтобы с новыми силами проснуться раньше прежнего и улыбнуться новому дню. Руслан напомнил о себе, как всегда, не кстати. Прислал сообщение, изъявив в нем очередное желание немедленно переговорить. Яна отставила чашку кофе в сторону, ощутив укол досады. И зачем она пообещала бывшему мужу встречу? Обманет ведь? Не перепишет он квартиру на Полю. Хотел бы, давно б переписал. И вообще сейчас ей совершенно не до него. С другой стороны, можно будет отшить надоедливого Руслана раз и навсегда. Встретиться только в суде. Последний раз. Честно говоря, Яна слабо рассчитывала на выигрыш дела, но надеяться ведь никто не запрещал. Звонок отвлек ее от раздумий. Номер на экране высветился неизвестный, но Яна решила ответить, подумав, что это Руслан ей звонит. Кто еще? «Привет», — произнес женский голос. В его хриплой болезненности угадывались знакомые нотки. Яна не поверила собственным ушам. «Женя?» «Ага. Понимаю, что ты мне не рада. Но выслушай, ладно?» На том конце линии говорили непривычно миролюбиво и тихо. «Я тебя поздравить хочу с победой и предупредить кое о чем». «С какой еще победой?» — переспросила Яна, ничего ровным счетом не понимая. «С квартирой. Ты получила, что хотела, а я...» Женя вздохнула, и Яна отметила, насколько тяжелое у нее дыхание, нездоровое. «Что с тобой?» — вырвалось непроизвольно. «Что произошло?» «А ничего», — огрызнулась Женя. Потом, подавив рвущуюся наружу злость, пояснила. «Квартира переписана на твою дочку. Можешь радоваться». «Что же, я рада», — ответила Яна, не особенно веря в искренность Жениных слов. «Думаю, ты станешь еще радостнее, узнав, что твой муж избил меня». Яна вздрогнула. «Что? Избил?» «Я в больнице с переломом щиколотки. Упала с каблуков высоких. Неважно уже». Кажется, собеседница на противоположном конце линии всхлипнула. «Это правда?» — уточнила Яна, помрачнев. «Не думала, что Руслан на такое способен. А почему нет? Роман вон тоже приятным мужчиной казался. А как оно все вышло? И ведь никто из соседей не заподозрил в нем инквизитора-убийцу. Еще год назад она верила мужу, считала его честным и преданным, любящим. Но все оказалось ложью. «Твое дело», — хмыкнула в ответ Женя. «Можешь и дальше его боготворить, считать идеальным муженьком». «Уже не считаю. Благодаря тебе». «Глаза открылись вовремя», — сказала Яна. «И мне тебя жаль. Надеюсь, ты быстро встанешь на ноги». «Не поверишь, но мне тебя тоже жаль», — горестно усмехнулась Женя, внезапно разоткровенничавшись. «Поэтому и позвонила. Хочу предупредить, что Русик твой с катушек совсем слетел, когда все обо мне узнал». «О чем узнал?» — спросила Яна, недоумевая. «О том, что он у меня не первый и не единственный. О других квартирах, моих и бойфрендах. Ай, да неважно. Ты, главное, не пересекайся с ним сейчас, он опасен. У него галлюцинации какие-то. Решил с чего-то, что я деньги его взяла из тайника и со счета. Тебя тоже воровкой обзывал». «Он меня обвинял в краже, было», — припомнила Яна. Я на тебя подумала. Это правда была не ты? Клянусь! — воскликнула Женя. Прозвучало это довольно искренне. Ситуация становилась все страннее и страннее, а сил осмысливать ее почти не осталось, как, впрочем, и желание. «Ты заявление о побоях написала, надеюсь?» — спросила, наконец, после долгой паузы Яна. «Побоялась», — ответила Женя тихо. «Вдруг он меня в мошенничестве встречно обвинит? И в воровстве?» «Зря». Яна ощутила, как притупившаяся, почти погасшая и отстранившаяся на задний план злость на Руслана стала разгораться с новой силой. «Слушай, Жень, есть кому о тебе в больнице позаботиться и помочь?» Вырвалась само собой. «Они ведь не подруги, противницы. Враждовать должны. Ненавидеть друг дружку, боли и мучений желать. А истинный виновник, как всегда, останется в стороне? Нет уж». «Есть», — фыркнула недовольно Женя. «Еще не хватало, чтобы ты мне передачки носила». «Я не собиралась. Просто уточнила на всякий случай. Крайний». Собеседница вдруг расхохоталась прямо в динамик. И звуки эти, почти истеричные, красноречиво говорили о том, что она близка к нервному срыву. «Ты б меня не бросила! Ты ведь добрая! Эх, Янка, Янка, дура! Да ты, наверное, ведьма!» — крикнула Женя, а потом добавила еле слышно. «Дура, это я. А ты прости меня». Она заплакала навзрыд и отключила вызов. Яна почти минуту смотрела на погасший экран. Думала. Недоумевала. Последняя тайна их с Русланом, разрушенного брака, все еще оставалась неразгаданной. Пришло очередное нетерпеливое сообщение от бывшего мужа, напоминающее, что нужно срочно встретиться. «В центре, на бульваре, возле сувенирных ларьков», — потребовала Яна. «Только там, где люди». Спустя полтора часа она стояла под старыми заснеженными липами, сосредоточенная и настороженная, натянутая, как тетива лука. «Сейчас он появится». «Он». От одной мысли о Руслане в желудке сжимался неприятный ком. «Подлец! Лжец! Негодяй! Преступник!» Справа притормозило такси, выпустило в предновогоднюю непогоду невысокую фигурку в длинном пуховике. «Яночка!» — окликнул мягкий женский голос. «Лариса Борисовна?» Яна глазам не поверила. По тропинке меж заснеженных клумб к ней спешила свекровь. Собственной персоной. «Вы когда приехали?» «Я давно тут. Как только оболтус мой дурить начал на старости лет. Инкогнито приехала и следила за вами». Свекровь закатила глаза и нервно потерла виски. «Сначала хотела разобраться с этой Женей, а потом поняла, что дело не в ней, а в Руслане. Признаю, что он безнадежен. Ты уж извини за сынулю моего». «Да уж», — ошарашенно потянула Яна, не представляя, что говорить в сложившейся ситуации. «Ситуация...» «В общем, я аккаунты этой Жени в соцсетях, конечно, поломала, и всю ее болтовню про развод мужиков на деньги и квартиры, машины Русику слила. Но он ее избил за это вообще-то», — строго сообщила Яна. «А вот такого я не ожидала от сына. призналась Лариса Борисовна. «Сама в ужасе. Я осуждаю. На тебя я надеюсь. Он руку не поднимал?» Слила она. Стоило ведь догадаться. Свекровь начинала программистка еще в Союзе, в так называемом почтовом ящике. Потом в 90-е она ушла в частный бизнес, построила удачную карьеру в этой сфере и теперь даже в преклонном возрасте могла заткнуть за пояс любого молодого айтишника. Эта хакерша на пенсии покруче любой сказочной ведьмы будет. Не успел. Яна строго посмотрела на родственницу. Скажите честно, деньги из Руслановых заначек тоже вы забрали? Хитрющие глаза Ларисы Борисовны сверкнули, как кристаллы. На лисьем лице, обрамленном рыжими кудрями, нарисовалось выражение ангельской невинности. «Я же для Поленьки старалась, для внучки моей единственной. Вклад для нее под хороший процент открыла. Ей сейчас пригодится». «Яночка, как ты могла подумать, что я брала деньги вашей семьи для себя?» «Я так и не думала». Яна вскинула бровь, догадавшись. «Вы и квартиру на Полину переписали без Русланова ведома». «Он бы ни за что не согласился, ты ж понимаешь. Интрижка его совершенно ослепила и лишила всякой рациональности. И Женя с Долей напирала. Угроза была серьезная. А я в последний момент узнала, что он жилье с любовницей делить собрался. Дурак такой. Переписала, конечно, не думая». «Спасибо вам», — поблагодарила Яна. «Сказать по правде, я считала, что вы поддержите его как мать сына». «Как бабушка внучку, я поддерживаю Полину», — поджала губы Лариса Борисовна. «Русик мальчик большой. Начал новую жизнь и на новую квартиру заработает. Ребенок от его внезапных увлечений страдать не должен. Он ведь квартиру-то вашу со злости сжечь хотел вчера, когда узнал все от меня, представляешь?» «Чего?» «Напился, когда понял, что ни молодуха его не любит теперь, ни жена. Занавески поджег и ковер. Хорошо соседи заметили и вызвали скорую с полицией». Со свекровью они проговорили почти час, после чего Яна отправилась домой. Села поближе к огню и написала Полине. «Я тебя очень-очень жду. Хочу устроить для тебя самый сказочный в твоей жизни Новый год».